Глава 1. Быстро достигли апартаментов короля. Бедолага сидел в кресле, и возле него хлопотал лекарь. Вокруг него стояли придворные. Приблизилась к нему и встала напротив. Сложила руки, буравя взглядом страдальца. Он замер и побледнел. «Кто же учил тебя так обращаться с женщиной?» «Вы были столь прекрасны, что я не удержался. Приношу извинения. Готов загладить, позвав замуж». Посмотрел с ожиданием. «Вынуждена отказаться. Я счастлива в браке. Оскорбление загладите, вернув обратно. И я даже не расскажу мужьям о домогательствах. Невозможно. Было истрачено колоссальное количество магической энергии, чтобы вызвать вас. И чтобы вернуть, надо 50 лет копить». «Ясно», — оборвала его. «У меня было столько же лет спокойствия. Боги, видимо, решили, что хватит. Будем разбираться по мере накопления проблем. Хотелось бы посмотреть город, храм, библиотеку. Знания повысить, так как здесь задержусь и в этом году не попадаю в академию». «Конечно, все, что пожелаете. Борислав назначается вашим камердинером и помощником. Все, что нужно, предоставит». Мы вышли и пошли к выходу. Выйдя из двери, увидела красивый собор, который стоял напротив дворца. Нужно только перейти площадь. Улицы были пусты. Было даже жутко. «Сколько осталось жителей?» — спросила у Борислава. «Мужчин 3869, женщин ни одной». «Жутко. А как же вы справляетесь, ну, с...» «Не спрашивайте!» — воскликнул с возмущением. Мужчины начали собираться рядом и в шоке смотреть на меня, шагающую к храму. Вбежав на лестницу, повернулась к небольшой толпе, собравшейся здесь. Весть о моем появлении быстро разлетелась по миру. Зайдя в храм, прошлась по статуям богов. В большинстве мне незнакомых и можно считать ушедшими. Шла мимо них. Они были безжизненными. Поняла, что это бесполезно. Встала в середине храма под шпилем. Опустилась на колени, положив руки на пол, украшенный цветной мозаикой. Начала молиться. Очень долго не слышала отклика. Звала мать и светлого хранителя, но отозвался другой бог. Он еще имел доступ в этот мир и не оставил его. Рядом рухнул из ниоткуда мужчина с крыльями. Обошел по кругу и, подняв за руки, рассматривал с улыбкой. «Скажи-ка, милое дитя, откуда у тебя такая вера и мощь призыва? Как попала в этот умирающий мир? Хотя нет, не говори, давай сам посмотрю». Взяв мое лицо в ладони, поцеловал. Хоровод воспоминаний завертелся перед глазами. Когда дошло до жизни с мужьями, попыталась вырваться. Меня держали крепко. Осталось только краснеть и дергаться возмущенно. «Да ты затейница, малышка! Все, все, не злись!» «Надо же! Хорошая идея, глаз богов! Надо и у себя такое сделать!» Отпустив, задумчиво посмотрел. «Проблема трудна, но решаема, хотя я уже и простился с миром. Отправить из этого пока не смогу. Путешествовать можно будет только в пределах соседних миров. Мы настолько далеко от твоего веера, что описать можно только так. В 43 от той ветви. Я не знаю твоих богов. Вот мой знак. Он поможет звать напрямую». С этими словами повесил на шею кулончик. «Так что с женщинами? Где взять такое количество свободных?» «Думаешь, осознали?» «Не сомневаюсь. Быть одной здесь не очень-то и нравилось». «Не бойся. Не посмеют обидеть. Рабынь никто не отменял, как и рынки. Там у себя порядок навела, молодец. У меня всего один мир такой. Воруют понемногу. Но напрямую вмешиваться не имею права. Вот и подумай, как это совместить. Позовешь. Хотя можешь и ночью, если страшно спать одной будет». «О чем я? Больше 3000 холостяков на выбор». Улыбался. «Слушай, бог, иди отсюда, пока перья не выдернула. Я замужем, между прочим». Закипело мгновенно. «Гарем вполне легален и доступен. Все-все, ушел. Женщины, когда неудовлетворенные, злые». Подколол напоследок. Завопив, кинулась ударить. Богов не боялась, но он исчез. На крике сбежалась куча мужчин с оружием в руках. Тоже мне рыцари. Дождавшись тишины, произнесла. «Сейчас я очень злая, поэтому по существу. От вас отказались боги, посчитав, что вы уже мертвы. Не молитесь, значит, в прощении не нуждаетесь. Заслужите его, и тогда помогать будут». «Просто молиться?» — спросил кто-то. «Не просто, от всей души. Дайте богам больше свободы в этом мире», — ответила, уже успокаиваясь. Раздвинув ряды мужчин, смотревших на меня, шла мимо и смотрела на них. «Есть у меня пару идей, но сначала пусть молятся. Богу нужно много сил, чтобы приходить сюда». «Правда, что вы отказали королю? Не выходите за него замуж?» Светловолосый мужчина смотрел на меня с ожиданием. «Отказала и дальше буду отказывать. Будет непонятно словами, вызову на бой и еще раз откажу. Леди умеет драться?» С усмешкой провоцировал на выпад. «Леди отлупила короля и вытащила за косу из комнаты. Хочешь проверить?» Смотрела на мужчину. «Завтра с утра приглашаю на спарринг». Кивнула, форму терять не собиралась. Да и показать этим зазнайкам тоже нужно. Может быть, меньше лезть будут. «Приз будет?» — улыбался предвкушающе. «Будет. Побеждаю я, будешь моей камеристкой. А если ты, получишь поцелуй». Пошла дальше предвкушающее видение личной служанки. «От этого у меня не убудет, а мужья и знать не будут». Да и не будет его. В победе не сомневалась.